В Тобольске была девица у меня, Анною звали, как в предщи ехал. Маленькая из полону, из кумык привезена. Девство свое непорочно соблюла, в совершенстве возраста отпустила я, хозяин ко мне. Зело правильнее и богоугоднее жила. Позавиди, дьявол, добродетели ее, наведи ей печаль о Елизаре, о первом хозяине ее, и стала плакать по нем. Та же и правила презирать, и мне учинилось противно во всем, а дочь мне духовная. Многожды в правила и не молясь простоит, дремлет, прижав руки. Благохитрый ж Бог, наказуя ее, попустил беса на нее, стоя леностью в правила, да и взбесится. Аз же грешный, жалея по ней, крестом благословляю и водой покроплю. И бес отступит от нея. И того было многожды. Та же вправила, задремав, и повалилась на лавку, и уснула, и не пробудилась 3 дни и 3 ночи. Тогда всегда дохнет. Аз же по временам кажу ее, чаю умрет. В 4-й же день встала, и сердце плачет. Есть дают, не ест, а не говорит. Того ж дня вечер, проговоря правила и распустя всех, во тьме начал я правило поклонное по обычаю моему. Она же, приступя ко мне, пад поклонилась до земли, а же от нея отшел за стол, боясь искусу дьявольского, и сел на лавке, молитвы говоря. Она ж к столу, приступя, говорит: «Послушай, государь, велено тебе сказать». Я и слушать стал. Она же, плачучи, говорит: «Егдадия, батюшка, на лавку повалилась, приступили 2 ангела и взяли меня, и вели зело тесным путем». На левой стороне слышала плач с рыданием и глаза умильны. Та ж, где привели меня во светлое место, жилища и палаты стоят, и едина палата всех больше, и паче всех сияет красно. Велите меня в нея, а в ней, где стоят столы, а на них послано бело, и блюда с брашнами стоят. По конец где стола древо многоцветно повивает, и гораздо красно, а в нем глазы птичьи умильны зело, не могу про них ныне сказать. Потом, где меня вывели из нея, идучи спрашивают: «Знаешь ли, чья палата сия?» И я где отвечала: «Не знаю, пустите меня в нея». И они мне отвечали, сопротив: «Отца твоего Аввакума палата сия». «Слушай его, Аввакума, так где и ты будешь с ним? Крестись, слагая персты, так и кланяйся Богу, как тебя он наказывает. А не станешь слушать, ты будешь в давешнем месте, где слышала плаканье и то. Скажи же отцу своему: мы небеси, мы ангели. Смотри, у нас и папороты». Папороть или папороток подалю — малое крылышко у птицы. И я, де батюшка, смотрела, бело ушей тех их. Потом, испрося прощения, исправилась благочинно по-прежнему жить. Та же из Тобольска сослали меня в Дауры. А же у сына духовного оставил ее тут. А дьявол опять сделал по-своему, пошла за Елизара замуж и деток прижила. Егда услышала, что я еду назад, отпросясь у мужа, постриглась за месяц до меня. А егда замужем была, по временам бес мучил ее. Егда шас в Тобольск приехал, пришла ко мне и рубетишек 2 положила пред меня. Кающийся плачет и рыдает. Аж же пред человеки кричу на нея. Потом к обедне за мною в церковь пришла, и во время переноса напал на нея бес, учала кричать кокушкою и собакою, и козою ублекотать. Аж же сжалихся, покиня херувимскую петь, взяв крест от алтаря и на беса закричал: «Запрещайте именем Господним! Изыди из нея, и к тому не вниди в нея!» Бес и покинул я, Она ж припаде ко мне за нюже вину. Аз же простил, и крестом ее благословил, и бысть здраво душею и телом. Потом и на Русь я вывез ее, имя ей воиноца Агафья. Страдала много веры ради, с детьми моими на Москве, с Иваном и Прокопьем. За поруками их всех вместе Павел митрополит волочил. Ко мне же отче в дом принашивали матери деток своих маленьких, скорбию одержимы грыжную. И мои детки, егда скорбели во младенчестве грыжную ж болезнью, и я маслом помажу священным с молитвою презвитерскую, чувство вся, и на руку масло положа, вытру скорбящему спину и шулятка. Шулятка, шулнятка, живот. И Божию благодатью грыжная болезнь минуется. И аще у коего младенца та же отрыгнет скорбь, и я так же сотворю, и Бог совершенно исцеляет по своему человеколюбию. А егда еще я попом был, с первых времен, егда к подвигу стал касатися, тогда бес меня поуживал сица. Изнемогла у меня жена гораздо, и приехал к ней отец духовный. Аз же из двора пошел во церковь по книгу с вечера, глубоко ночи, почему исповедовать больную. И егда пришел на паперть, столик маленький тут поставлен, поскакивает и дрожит бесовским действом, и я, не устрашася, помолясь предобразом, осенил его рукою и пришед, поставил его на месте. Так и перестал скакать. И когда я вошел в трапезу, тут иная бесовская игрушка. Мертвец на лавке стоял в трапезе, непогребенный, и бесовским действом верхняя доска раскрылась, и саван стал шевелиться на мертвом, меня устрашая. Аз же, помолясь Богу, осенил мертвого рукою, и бысть по-прежнему паки. И когда же вошел в алтарь, а на ризы и стихари шумят и летают с места на место. Дьявол действует, меня устрашая. В алтаре в южной части его находится диаконник, место для хранения риз. Стихарь, прямая с рукавами одежда для всех церковных чинов, от чтеца до епископа. У высших чинов стихарь называется подризником. Аз же, помолясь и престол поцеловав, благословил ризы рукой и, приступив, их пощупал, а они висят по-старому на месте. Аз же, взяв книгу, и вышел из церкви с миром. Таково то бесовское ухищрение к человеку. Еще же скажу вам о жертве Никоньянской, сидящими в темнице, принесшими просверу, вынятую со крестом Христовым. Аж же, облазняся, взял я и хотел потребить на утро. Аввакуму принесли просфору, из которой была уже извлечена частица в церкви, по-видимому, за его здоровье. Съесть ее не означало причаститься, но только до некоторой степени приобщиться к таинству. На этой просфоре был восьмиконечный, а не никонианский четырехконечный крест, поэтому она не вызвала подозрений у Аввакума. Чаял чистая, православная над нею была служба, понеже поп старопоставленный служил над нею, а до того он поп по новым служил книгам и паки стал служить по-старому, не покаявся о своей блудне. Положая просверу в углу на месте, и кадил вправила в вечер. Егда же возлег в ночь ту, и умолкаша уста мои от молитвы. Прискочиша ко мне бесов полк, и един щербат, чермен, то есть рыжий, взял меня за голову и говорит: «Семк ты суды, попал ты в мои руки и завернул мою голову. Аз же, томяся, еле-еле назнаменовал Иисусову молитву, и отскочиша, и исчезаша беси. Аз же, стоня и оха, недоумеюся, за что меня бес мучил. Помоля Бога, опять повалился. Егда ж забыхся, вижу на некое месте церковь и образ Спасов, и крест по латыни написан, и латынники, иным образом приклякивая, молятся по-латински. Приклякивать, вероятно, от древнерусского клячити, нагибаться. Латынники не бьют поклонов, а преклоняют голову, нагибаются слегка. В начале реформы Никон заменил великопостные земные поклоны поясными. Мне же некто от предстоящих велел крест той поцеловати. А же егда поцеловах? Нападуша на мя паки беси и зело мя утрудиша. Аз же после их встолщился зело, расслаблен, разломан, не могу и сидеть. Уразумел яко просверы радио от бесов обруган, выложил ея за окошко, и ночь ту, и день припроводил в труде, и, немощствуя, рассуждая, что сотворю над просверою. Егда же прииде ночь другая, поправили возлегшими, и не спя молитвы, говорю. Вскочиша, бесов полк в келью мою с домрами и с гудками, и один сел на месте, и где же просвера лежала, и на чаше играть и в гудки, и в домры. А я у них слушаю лежа. Меня уж не тронули, и исчезыша. Аз, после их восстав, моля Бога со слезами, обещался сжечь просверу ту. И прииди на мя благодать Духа Святаго, яко искры воочию мою блещахуся огня невещественного. И сам я в той час оздравил. Благодатью духовную сердце мое наполнилось радостью. Затопя печи, сжегши просверу, выкинул и пепел за окошко, рекох, вот бес твоя от твоих, тебе в глаза бросаю. И на иную ночь един бес в хижу мою вошед, походя и ничего не обрете, токмо четкие из рук моих вышиб и исчезе. Аж же, подняв четки паки, начал молитвы говорить. А во ино время, среди дня, на полу, в поддыменье лежа, опечалихся креста ради, что на просвере сжег, и от печали запел стих на глаз третий, и печаль мою пред ним возвещу. Псалом 141, стих 3. Церковные песнопения исполняются на 8 разных гласов, напевов. Последование молитвословий каждого гласа продолжается неделю. А бес в то время на меня вскричал зело жестоко больно. Аз же ужасе и паки ночах молитвы говорите. Татя войну ночь, забытием ума, о кресте том паки опечалихся, и уснув, и нападыша на мя беси, и паки умучиша мя, яко и прежде. Аз же, расслабленный, изломан, на силу жив, с доски свалясь на пол, моля Бога и каяся о своем безумии, проклял отступника Никона с Никонияны, и книги их еретические, и жертву их, и всю службу их, и благодать Божия паки прииди на мя, и здрав бысть. Вишьте, человече, каково лепко бесовское действо христианам. А игда бы съел просверу ту, так бы меня чаю и задавили беси. От малого их никонианского священия таковая беда, а от большего агнца причастяся. Что получишь? Разве вечную муку? Лучше умереть не причастяся, нежели причастяся осуждену быть. Аввакум ужасается, что мог бы принять причастие, съесть агнец, частицу, вынутую на Проскомидии из первой просфоры.